М. Борзых. Жрец хаоса. Книга первая. Глава первая. Бать, он чё, не сдох? Заткнись, придурок, иначе сам сейчас рядом ляжешь. Хриплый мужской голос и чуть более звонкий юношеский переговаривались где-то в ногах. Хриплый с минуту помолчал, проверяя у меня пульс и, видимо, раздумывая, не завершить ли начатое. Вон, даже подобие подушки пощипал, но отказался от идеи и заорал совершенно истеричным визгливым голосом. «Лекаря! Лекаря скорее! Лекаря!» Следом я услышал топот ног, отдававшийся болью в моей и без того раскалывающейся голове. «Это же надо было вчера так нажраться!» Или не нажраться. Какого хрена у меня так болит голова? И вообще, где я? Тело не слушалось, будто и не мое вовсе. А нет, лучше бы не слушалось. Чувствительность возвращалась, а вместе с ней пришла и боль во всем теле. Какого хера? Меня будто с месяц в казематах пытали. Болело все везде и сразу. Ощущения были столь яркие, что даже под закрытыми веками выступили слезы. Папаша рассыпался в объяснениях, дескать, сыночка переволновался перед великим днем и его удар хватил. «Но вы же все равно нам заплатите обещанное!» «Отойдите, папаша!» – охладил его пыл лекарь. «Финансы не моя вотчина!» «Какой он нахрен папаша? А если и папаша, то явно не мне, обмудок!» «Так, а вот эти мысли явно принадлежали не мне. Тогда кому? И кто у нас отец?» На месте воспоминаний девственная чистота. «Отлично!» «А кто у нас я?» И в этом вопросе у меня тоже отсутствовало какое-либо понимание. На лоб мне легла прохладная сухая рука и успокаивающий голос попросил потерпеть. «Потерпите, Юрий, сейчас все наладится». Юрий, это я, выходит. А ведь имя смутно знакомое». Я почувствовал прохладу, растекающуюся по всему телу, но при этом пытался хотя бы что-то осознать в происходящем. «Где я? Кто я? Почему я здесь?» Язык распух и не слушался, в ушах звенело набатом, а тело до сих пор не слушалось. Болело, но не слушалось. Хоть бы глаза открыть. А то ни одной связной мысли о том, как я оказался в незнакомом месте, да еще и без памяти, не было. И тут голос, добрый и спокойный, видимо, принадлежавший человеку, положившему руку мне на лоб, произнес. «Господа, у юноши на лицо все признаки отравления сильнейшим ядом. Кто мне может ответить, как давно сие случилось?» «Господин лекарь, так он же сумасшедший, недоразвитый, скорбный умом!» Принялся пояснять хриплый голос отца. «Отлично, дебилом меня еще не называли». «Ему еще лет 10 назад поставили диагноз, что он того, с головой не дружит. Он и не разговаривает у нас и не читает. Едва ли под себя не ходит. Да и с телом, видите чего? Кое-как команды исполняет, и то хвала богам. И имя еще свое накорябать может. Мы научили. Откуда ж нам знать, что за яд? Он в типографию ближайшую ходил убираться. Может, там чего нализался?» «Это я-то сумасшедший. Это я-то калека». Возмущению моему не было предела, но пока я молчал. Хотя был абсолютно уверен, что разговаривать я уж точно смогу. Правда, первые слова от меня услышанные будут явно не мама и не папа, а русские матерные. Но вот другой вопрос. Почему в этом были так уверены мои... кто? Пленители? Отравители? Кто вообще эти люди, которые позвали лекаря? И уж не они ли приложили руку к моему нынешнему состоянию? Прохлада продолжала разливаться по телу, и, наконец, добралась до головы, подействовав как освежающий душ. Я смог открыть глаза, правда, было ощущение, будто в них насыпали песка. Пришлось проморгаться и протереть их руками. Правая по какой-то случайности почти не слушалась. Кисть судорожно дергалась, пытаясь сжаться в кулак. Зашибись. Или застарелый разрыв связок, или повреждение нерва. Они реально из парня инвалида сделали. Еще и правая рука, чтобы с гарантией ни фехтовать, ни писать не смог. Я настолько разозлился, что в груди полыхнуло холодом, а правую руку начало покалывать, будто я ее отлежал. В сознании просветлело получше, чем от местной магии. Так, отставить панику. Магия есть, значит, и лекари тоже должны быть. Поправят руку, были бы деньги. Наконец-то я смог рассмотреть присутствующих и вообще всю ситуацию, в которой оказался. Да я, судя по всему, гребаный Гарри Поттер. Лежал я на подстилке в виде соломенного матраца в чулане, где светился один небольшой светильник. Непонятно, магический или электрический, дающий совсем мало света. Рядом толпилось несколько человек. На коленях передо мной стоял и проверял мое состояние, судя по всему, лекарь в темно-зеленом костюме и пенсне. Местный врачеватель имел шикарные бакенбарды, серые коротко стриженные волосы и весьма добрые глаза. А вот за его спиной стояли два удивительно похожих друг на друга бородача, отец семейства и его сынок. У обоих на лице нацеплены подобострастные выражения с признаками недалекого ума. Оба массивные, с кулачищами чуть меньше моей головы. Одеты были, сказал бы, как не шибко богатые горожане, но род занятий по ним не угадывался. Пахло в чулане свежей травой и сушеными полевыми цветами. Совсем не теми туалетными миазмами, на которые намекала так называемая родня. Тут появилось еще одно действующее лицо. Мужчина в строгом костюме военного кроя и даже, кажется, с коротким скипетром на боку. Лицо было гладким, глаза холодными и безразличными. Единственное, что выделялось – квадратная челюсть. Он окинул цепким взглядом мое местонахождение, действия доктора, а затем все свое внимание сосредоточил на хозяевах дома. 18 лет назад мальчик был отдан вам на воспитание. Вам все это время выплачивалось солидное содержание. Каким образом он оказался в таком месте и в неподобающем виде? Почему вы ни разу не сообщили о задержке умственного развития? От каждой фразы парочка родственников отступала, словно получила нагоняйкой наотмашь. На их лицах проявился первобытный ужас. Они упали в ноги и принялись лобызать сапоги. Тон хозяина дома резко изменился при виде прибывшего. «Господин Угаров, не губите! Каждые полгода от вас лекарь приезжал, снадобья давал укрепляющие, настои и притирки всякие делал. Мы думали, они вам пишут отчеты, раз вы ни разу не поинтересовались. Мы же все, как приказывали, делали», – тараторил отец семейства. «Не губите! Мы же для него все делали! Чай не бояре, а комнату ему отдельную выделили! У меня своих детей 8 по лавкам! А нет же, мы за ним ухаживали! Чистенько тут, опрятненько! Соломка свеженькая, травки полевые, цветочки луговые! Девочки мои за ним приглядывали! Одежда чистая, не штопанная! За что ж вы гневаетесь?» Как он его назвал? Угаров, надо запомнить. И главное, Юрий. Угаров. Русское все, всяко легче будет, почти свои. С лекарем я сам разберусь. А вы не вздумайте исчезнуть из города. Отыщу же. Но тогда и разговаривать по-другому будем. Пока пара вытирала собой пол, Угаров обратился к врачу. Лемонс. Он жить-то будет? Мы сможем его предъявить на проверку магических сил? Будет, устало кивнул лекарь. Но как? Об этом пусть у других голова болит. Наше дело привести его в божеский вид и доставить к старой корге. Она нас за такого претендента, конечно, по головке не погладит. Но да выбирать нынче не приходится. Постарайся, чтобы он хотя бы выглядел живее, чем сейчас. Общее состояние я подправлю, пока в ласточке будем ехать. Едем. Но мозги Если он не разговаривает, едва себя обслуживает, не читает, не пишет, это уже другой вопрос. Ты знаешь, это не моя специализация. Мой предварительный вывод – травили специально и долго. Из-за этого и повреждения мозга, тремор и прочее, что легко списать на любимый диагноз – паркинсонизм. Кажется, от гнева Угарова в каморке даже похолодало. «В машину его! А я с господами Беловыми поговорю!» Сказано это было так, что и отец, и сын побледнели, окончательно оправдывая фамилию. Меня с помощью Лемонса и слуги попытались поднять и вынести из каморки на матрасе, но я запротестовал и попробовал сам встать на ноги. О, сюрпризы продолжались. Правая нога была сродни правой руке. Не кондиция. Опереться на нее еще можно было, но о полноценной ходьбе не могло быть и речи. Перелом? Тоже разрыв связок и сухожилий? Настолько глубоких познаний в лекарском деле у меня не наблюдалось. Шатало немилосердно, мутило еще сильнее, но я держался изо всех сил, чтобы не вывернуть содержимое желудка себе под ноги. Боги, это же за что надо было так ополчиться на мальчишку, чтобы не просто искалечить, а превратить в овощ? Ну ничего. Если Угаров их не прикончит, я сам до них доберусь и предсмертно побеседую. А вот слова о поврежденном мозге мне не понравились. Возможно, что-то подобное и было, но я пока ничего не чувствовал. Впрочем, для полной проверки координации моторики речи памяти нужно время. Откуда я это знаю? Информация всплывала само собой, явно не принадлежала этому телу. Я не мог поверить, что 18-летний юноша, больной паркинсонизмом, немой и умственно отсталый, это я. Хер там! Что там Угаров говорил про проверку магии? Ее мы пройдем, а дальше поборемся. До машины едва доковыляли. Я буквально повис тюком на плечах водителя и лекаря. Еще и слабость накатила дикая. Под градом стекал по спине и лицу, всего трясло не хуже осины на ветру, но плелся из последних сил. Машина была не из дешевых, лакированное дерево, рессоры опять же, и с гербом на боку в виде черной горгульи с золотым вихрем над головой, на фоне красно-алого щита с вензельками вокруг. Внутри тоже было уютно, кожаные диванчики и даже обогрев. Я же не упомянул, что на улице была холодная слякотная весна, да только мне с моим тремором не до того было. В машине меня уложили на один из диванчиков, и Лемонс продолжил колдовать. При этом лекарь продолжал что-то бурчать себе под нос. «Так-с, с этого мы сейчас выведем. Вот это мы сейчас из тебя уберем нахрен. Так, а вот здесь... Нет, здесь я сейчас ничего сделать не смогу. Это нужно отдельно в спокойной обстановке разбираться, чтобы не наломать дров. Так, а это у нас что за черная жижа пошла? Ну да боги с ней, выходит из организма, и то слава богам. Чем же тебя отравили, а?» Уж не знаю, что он там делал, но я явно шел на поправку. Вместе с потом из меня выходила некая черная жижа, загвоздав мою, и так далеко не первой свежести одежку. Но да, это не та цена, которую жалко было заплатить за лечение. Где-то через четверть часа по субъективным моим показателям появился и сам господин Угаров. Оценив метаморфозы, произошедшие со мной, а также вид моей одежды, он чертыхнулся. «Придется переодевать. В таком виде явно не получится его сдать с рук на руки». Он ударил по крыше машины своим скипетром, и та тронулась. На удивление, ехала она довольно плавно. Зато Угаров, заметив мой пристальный и, главное, осознанный взгляд, решил все-таки пообщаться. «Эй, парень, ты меня понимаешь? Если понимаешь, кивни!» Я кивнул. «Ты знаешь, кто ты?» Я только бровь вздернул. Вопрос интересный. Как на него отвечать, непонятно. Ничего не помню же. Но, видимо, моя вздернутая бровь тоже произвела впечатление на Угарова. «Ну вот, а говорили, что дебил. Ладно, с этим позже разберемся. А пока слушай. Ты Юрий Викторович Гаров. Незаконорожденный бастард, иными словами. Мать твоя, княжна Виктория Николаевна Угарова. Отец неизвестен. Родился ты во время Курильской военной кампании. Госпиталь попал под бомбежку, мать не выжила. Тебя такого. Он взглядом указал на руку и ногу. Отыскали под обломками и проверили на наличие магии. Не обнаружив оной, дед твой Николай Петрович Угаров, генерал, между прочим, осерчал сильно, решив, что ты от простеца рожден. Таких в семью принимать не принято. И чтобы прикрыть позор погибшей дочери, тебя на воспитание отдал. А сейчас генерал Угаров пал смертью храбрых в дальневосточной кампании, и его мать, стала быть, прабабка твоя, княгиня Елизавета Альгердовна Угарова, собирает все боковые ветви крови для какого-то собственного эксперимента. Упаси боги в чем-то подобном участвовать. Угаров осенил себя неким жестом, выписав в воздухе три витиеватые руны напротив лба, груди и чуть ниже пупка. Судя по чуть засветившемуся золотом энергетическому следу, это было нечто обережное. Я же невольно приподнял брови в немом вопросе. «Это же кто у нас прабабушка, если ее до сих пор так боятся?» «Химеролог она из имперской черной сотни», — пояснил мне Угаров, но яснее от этого не стало. «Ай, если переживешь, то расскажут. Так что, как дальше твоя судьба повернется, никто не знает. Ехать нам около 4 часов до Химирова. Хочешь — спи, а хочешь — богам молись. Глядишь, если боги где-то существуют, они обратят на тебя свое внимание». Мы ехали действительно долго. Подмерный рокот мотора и плавное покачивание, я уснул. Измученное изменениями и магическими правками, тело требовало отдыха. Но даже сквозь легкий сон до меня доносились обрывки разговора Угарова с Лемонсом. «Ты ему можешь хоть что-нибудь сделать с рукой и ногой? Княгиня его, как увидит, первого на опыт и пустит. И то в качестве материала, а не заготовки». «Слушай, я тебе не Господь Бог и уж точно не княгиня Угарова. Если бы повреждения были чисто физическими, я бы хоть что-то смог. Но он попал в разрыв пустотной магической бомбы. Источник искорежен, без магии. Травмы тоже чем-то этаким приправлены, иначе бы на месте ребенка вылечили. А если воздержались, то были причины. Мои попытки хоть чуть подправить ситуацию, как в пустоту ушли. Он вообще весь одна большая пустота. Уж сколько я в него сил вбухал. Любого другого, хоть мага, хоть простеца, и четвертью бы излечил. А этот хоть бы хны, только отравление и то с трудом вывел». «Но княжны Угаровой не мог родиться ребенок без магии», — вслух размышлял боевик. «Там силища была на зависть. Генерала с легкостью за пояс могла заткнуть. Значит, это посттравматическое». Тишину нарушил Лемонс. «А что за лекарь к нему ходил? Какие зелья втирал?» «Хрен его знает. Вы же все в одинаковых костюмчиках ходите, с одинаковыми пенсне для вмешательств. Разве что одна из дочек Беловых обещала набросок сделать. Кажется, что-то запомнила. А этим было все едино. Кто к нему ходил и что с ним делал? Лишь бы деньги вовремя поступали на содержание. Они за эти деньги 8 человек и наплодили». Последний вопрос Лемонс задал совсем тихо, словно боясь, что я его услышу. «А с повреждениями мозга что делать будете?» «Думаю, парень не дурак. Эмоции есть, мимика живая. Плюс оговорка Белова о том, что он ходил в типографию, уже что-то дозначит. Не был он дебилом. Не верю. Скорее всего, ходил убираться и заодно читал, что печатается. А своим так называемым родителям ничего не говорил». «Но опять же, научиться читать и не научиться говорить — это же какой интеллект нужен?» — сочувственно произнес Лемонс. «Или воля к жизни. В любом случае, людей в типографию я уже отправил. Скоро узнаю, чем он занимался там». Я проснулся от резкой остановки автомобиля и криков водителя. Угарова уже не было. Он выпрыгнул, даже не дождавшись услужливого открытия двери. Меня же полуживого Лемонс с водителями поволокли на себе. Перед нами возвышался замок. Настоящая готическая цитадель с горгульями на парапетах, узкими бойницами и подвесным мостом. Похоже, поместье в соответствии со вкусами прабабки декорировали. «Добро пожаловать в Химерово», – пробормотал Лемонс, поежившись. «Дом, милый дом», – мелькнула ностальгическая мысль. Я даже запнулся от осознания, что память, хоть и крохотными обрывками, основанными на ассоциациях, но дает о себе знать. Это не могло не радовать. В то же время, если меня с рождения передали на воспитание простецам, то жить в чем-то подобном в этом мире я не мог. А значит, я попаданец. Местная душа таки покинула тело в результате отравления, а мою сюда притянуло по неизвестной причине. Меня провели через черный ход, видимо, чтобы не попался перед господским взором в неподобающем виде. Кухарка, встретившая нас на кухне, ахнула и осенила себя обережным знаком. Видимо, в мире магической медицины мои искореженные конечности впечатлили ее даже больше, чем грязь и запах. Комната, куда меня отвели, напоминала келью. Простая деревянная мебель, соломенный матрас, чистое постельное белье, свежие циновки на полу. Ни ковров, ни роскоши. Лишь запах сушеных трав и воска. Вероятно, спальня для слуг. Что радовало насекомыми не кишело. «Переоденься», – бросил Лемонс, указывая на серый костюм на стуле. Перед переодеванием принесли таз с теплой водой. Я с трудом смыл с тела левой рукой черную жижу, выступившую после лечения. Вода тут же потемнела. Костюм оказался великоват. На моем тощем теле с больной рукой и хромой ногой он болтался, как на вешалке. Но выбирать не приходилось. Едва успел застегнуть все пуговицы и затянуть пояс, как в спальню вошел Лемонс и критически окинул меня взглядом. Для первого раза сойдет, дальше как кривая выведет. Тайными переходами мимо шепчущихся слуг мы спустились в подземелье. Три этажа вниз, шесть поворотов. Светильники на стенах горели ровным сиянием, магическим, как я предположил. Спуск вниз по каменной лестнице сопровождался шорохом наших шагов и тихими стонами откуда-то снизу. Это не добавляло оптимизма. Я заметил, как боежился Лемонс, но меня это мало беспокоило. Чем ниже мы спускались, тем сильнее горело в груди и не только. Если до спуска больная рука и нога ощущали покалывание, словно онемевшие, то сейчас превратились в место изощренной экзекуции. В них будто втыкали множество раскаленных игл, которые плавились и пузырились внутри тела. И я с этим ничего не мог поделать. Да и не хотел. Я не мазохист, но конкретно в этом случае я считал, что боль – хороший знак. Как там было? Если вы проснулись утром и у вас что-то болит, значит вы еще живы. Любая боль была предпочтительнее бесчувственности. А боль – хороший признак. С болью в дальнейшем можно работать. Мысли о боли перешли к другой насущной проблеме – наличию или отсутствию у меня магии. Отчего-то я был уверен, что магия во мне есть. То, что ее не видели окружающие, совершенно не означало, что ее не было. Как в той поговорке. «Ты суслика видишь?» «Нет, а он есть». Иначе, как можно было объяснить, что я заметил отблески силы в обережном знаке, использованном Угаровым? По-другому – никак. Откуда-то я знал, что видение силы было одним из признаков магической одаренности, заодно являясь достаточно редким умением. Тот же доктор Лемонс для работы со мной, насколько я понял по объяснениям Угарова, использовал артефакт – очки на носу, как и прочие лекари. То есть напрямую без них манипуляции с энергией он не проводил. Попросту не видел, что, куда и сколько направлять. У меня же такая способность была. Чем ниже мы спускались, тем меньше мыслей у меня оставалось. Впереди забрезжил свет, намекая, что наш путь окончен. Мы остановились у арки входа в огромный зал. Дальше вход только для носителей крови. Удачи вам, Юрий. Лемонс попытался подбодрить меня, но у него это хреново получилось. Не дожидаясь, пока я войду в подземный зал, мои доставщики-конвоиры удалились. Я выпрямился и, прихрамывая, вошел под светящиеся своды арки. Нога болела адски, и как бы я ни пытался скрыть хромоту, у меня ничего не вышло. Я оказался в огромном зале площадью едва ли не под 1000 квадратных метров. Вдоль стен его располагались клетки с различными животными. Они рычали, визжали, шипели, пищали и бросались на металлические прутья. В центре между клетками располагался огромный стол, на котором лежали разложенными всевозможные инструменты вивисектора. а за столом располагался некий алтарный камень, окруженный со всех сторон серовато-дымчатыми осколками неизвестного минерала, чем-то напоминающего с виду горный хрусталь. На потолке висели старинные кованые люстры, подсвечники которых были вставлены восковые свечи. Пламя их дрожало от сквозняков, гуляющих в зале, отчего местная атмосфера колебалась от мистической до откровенно жуткой. Но пока я рассматривал убранство зала, кое-кто рассматривал меня. Справа от входа послышались издевательские смешки. «Похоже, бабе Лизе нового подопытного привезли. Нашли, кого не жалко пустить на мясо». Это, похоже, были другие представители рода Угаровых, приглашенные на ритуал или эксперимент. Десяток богатеньких аристократов зубоскалил в мою сторону, не скрываясь. Модные костюмы тройки из дорогих тканей, шелковые шейные платки, золотые карманные часы, запонки и пуговицы с драгоценными камнями. 9 парней в возрасте от 16 до 18 смотрели на меня с презрением и насмешкой. Чуть в стороне от них стояла единственная девушка, стояла она в полоборота, одну часть лица закрывали темные волосы. Но даже так я заметил, с какой ненавистью она косилась на шоблу малолетних богатеев. Судя по украшениям и крою брючного костюма, ее семья тоже не бедствовала, но девушка отчего-то дистанцировалась от остальных. Ответить ушлепкам хотелось и много чего. Но, к сожалению, речевая артикуляция у меня была пока не в лучшем состоянии. Откуда я знал? Так пробовал поговорить сам с собой, когда обмывался и переодевался. Слова давались с трудом, ради четкости произношения приходилось жертвовать скоростью речи. Но хоть не заикался, и то хорошо. Потому не стал даже реагировать на высказывание, пока что я не в том состоянии, чтобы ввязываться в беседы или мордобой. Но сам факт оскорблений записал на их счет. К моменту восстановления моих физических и магических кондиций там такие проценты накапают, что кто-то устанет дивиденды отхватывать. Я уже собрался было уйти рассматривать клетки с животными вдоль стен, как в спину услышал. «Эльза! Видела, тебе женишка нашли! Такого же уродца, как и ты! Что стесняешься? Убери волосенки, покажи женишку товар лицом!» Один из уродов дернул девчонку за плечо, отчего ее голова мотнулась в сторону и стал заметен огромный ожоговый рубец на лице и шее. И если к себе подобное отношение еще можно было спустить на тормозах, то к девчонке... Кому-то явно зубы жали. От злости и без того горящая болью рука буквально вскипела. У меня же от болевого шока перед глазами замерцала пелена напротив лица насмехавшегося урода. Руки сами сжались в кулаки, причем даже израненная правая чем-то хрустнула. Одновременно с этим раздался крик зубоскала. Изо рта у того потекла струйка крови. «Мои зубы! Куда делись мои зубы?» Дружкам зубоскала стало резко не до нас, потому я отвернулся и медленно пошел вдоль клеток. В правой руке боль утихла, сменившись вновь на уже почти привычное покалывание. Разжав кулак с помощью левой руки, я с удивлением разглядывал парочку трофейных зубов.